И вот теперь я прибыл в этот город Лупан, где вроде бы можно было неплохо поторговать. Я достаточно долгое время следил за различными разумными, что попадались мне поблизости от леса демонов. Заходил в ближайшее поселение, просто чтобы прикупить простейшей муки или хлеба, благодаря чему неплохо сумел выяснить подробности и необходимые мне данные. В этом городе можно было купить многое, особенно на аукционе. Про аукционы здесь вообще легенды ходили. Главное правило аукциона – кто больше заплатил, тот и берет товар. Причем оплатить покупку лота можно было не только камнями духа. Также можно было платить и соответствующими артефактами, совпадающими по стоимости. Но была и одна каверза, про которую тоже стоило бы упомянуть отдельно. Дело в том, что если кто-нибудь во время торгов поставит вместо цены в тех самых камнях духа какой-нибудь артефакт, то дальше торговля идет уже артефактами. Камни духа уже не будут рассматриваться. Иногда бывало так, что кто-нибудь ради того, чтобы получить что-то необходимое ему, отдавал артефакты в 3, а то и 4 раза дороже, чем стоило то, что он хотел приобрести. И в данном случае этот разумный считал, что он не прогадал, ведь артефакты, которые он отдавал, ему были не нужны. Вот и я прибыл сюда с достаточно приличным количеством трофеев в виде этих самых ядер зверя. Я уже немного научился в них разбираться. Благодаря тому, что обнаружил у одного из учеников в хранилище своеобразные записи. В этих записях данный индивидуум указывал про различия между ядрами зверя и про то, как их можно различать. Благодаря чему я теперь не путался в том, что ядро зверя 4-го ранга может быть похоже на ядро зверя 3-го ранга. Также не стоило путать ядра зверя с кольцами духа. Кольца духа тоже бывают разными и по своей классификации могут представлять определенную угрозу. Все эти записи я как следует проштудировал и снова перебрал свои трофеи, которых у меня набралось прилично. Также я привез с собой части тел убитых монстров, которые можно было продать для изготовления какого-либо артефактного оружия. Самая ценная часть тел таких существ, буквально пылающая силой и имевшая отношение к самым высокоранговым монстрам, я постарался сберечь, так как прекрасно понимал, что впоследствии такие предметы могут пригодиться и мне лично. Так зачем мне их кому-то отдавать? А вот то, что является фактически расходным материалом, можно использовать. Таких тварей попадалось куда больше, чем можно было подумать. Они иногда даже позволяли себе покидать этот лес и пытались нападать на ближайшее поселение. Местные жители, возможно, раньше всего этого и опасались. Однако сейчас они уже привыкли и боролись с этими тварями сами. И даже достаточно эффективно, зарабатывая на таких делах немалые деньги. Я даже помог паре деревень, перехватив монстров раньше, чем те успели натворить дел. И местные жители мне за это были благодарны. Кстати, именно так я и выяснил тот факт, почему возле горы мне попадались в основном старые и достаточно сильные монстры. Это был центр леса демонов. И это было раньше самое опасное место. Уже потом я узнал и о том, что тот самый горный массив, который кто-то именовал горой Бога, каким-то невероятным образом оказался перенесен в это место и фактически теперь был недоступен. Хотя через ту же реку добраться до него было возможно, но почему-то у местных жителей срабатывали странные предубеждения, которые мне были не совсем понятны. Например, я не понимал того, почему те же самые представители сект не могли попытаться использовать свой способ полета на мечах именно над этой рекой. Что им там мешало? Да, обычный человек, да еще и на лодке туда просто не сможет пробраться. По берегу там тоже не пройдешь, так как тварей там хватало. А вот на том же мече пролететь через реку вдоль ее русла было вполне возможно. Нужно просто лететь немного выше, чем они обычно это делают, и побыстрее, не отвлекаясь ни на что. К тому же, изучив те самые амулеты, которые попали ко мне в руки после того, как помог упокоиться уже второму на своем счету представителю секты Черной Змеи, я понял, что парочка из них может достаточно эффективно скрывать мою ауру. Да, в упор ее разглядеть можно. Однако, если я буду на расстоянии хотя бы пары десятков метров, то меня заметить будет практически нереально. Теперь-то я понял то, почему того умника сам не смог заметить раньше, чем он ко мне подошел, когда я в контейнере обедал. Именно из-за этого, из-за этих амулетов. Благодаря им я мог действительно скрываться в случае нужды, даже если меня начнут преследовать. Поэтому они будут у меня под рукой. Ко всему прочему, именно во время охоты на различных монстров в этом лесу демонов я едва не пострадал, наткнувшись на интересное существо, очень сильно напоминавшее мне злобного паука. И весьма крупного, так как длина его ног была не менее 10 метров. Только вот этот самый паук напал на меня весьма неожиданно, чего я просто не ожидал, и еле успел увернуться от его атаки. Судя по всему, это был своеобразный хищник, вроде того самого тарантула, потому что паутину он не плел, а пытался нападать и сразу кусать. Мне пришлось долго уворачиваться от его атак, идущих одна за другой, что продолжалось практически бесконечно. Видимо, эта тварь не умела отступать, и если находила объект для нападения, то преследовала его до упора. Прыгучесть этой твари зашкаливала все возможные пределы. И мне также пришлось изображать из себя чуть ли не павиана, стараясь любой возможной ценой уклониться от этой нежелательной встречи. Я с большим трудом уклонялся от его ударов. И на моих глазах своей своеобразной конечностью, защищенной усиленным энергией хитином, это существо просто как ножницами по металлу перекусывало толстенные стволы деревьев. Конечно, я за это тоже был благодарен, потому что впоследствии забрал эти деревья в качестве дров для отопления своего жилища. Но, учитывая сам факт того, как легко у этого монстра подобное происходило, я понимал, что попадать в подобный захват мне категорически нельзя. Уже только потом, когда мне все-таки удалось выскользнуть из леса, вынудив это чудовище фактически прорезать за мной сквозь деревья целую просеку, я подвел его под атаку глайдера и арха. Но даже и в этом случае пришлось постараться, так как эта тварь была защищена достаточно хорошо. Например, ее грудная пластина легко выдержала серию импульсов из пульсара. И только точный бронебойный снаряд, попавший прямо в один глаз этого монстра, пробил ему голову, пройдя в грудной отсек. Видимо, таким образом повредив мозг. Иначе я бы так легко не отделался. Я потом долго обдирал тушку этого чудовища. Его мясо есть я не стал. А скормил хищникам по соседству, приманив еще нескольких тварей помельче. Ради их ядер зверя. У этого монстра ядро зверя было просто запредельным по своей силе. И имело сразу 6 колец духа. Почему этот монстр не использовал ничего из своих дополнительных способностей, я так и не понял. Может быть, просто не пытался? А может быть, ему это было и не нужно? Ведь, по сути, его скорость и сила решали многое. Вот что бы я сделал, если бы он меня так приобнял своими ножками? Да ничего. Даже те самые своеобразные аурные доспехи, которые я постепенно начал все-таки пытаться сделать, ничего бы в данном случае не сделали бы. Он бы меня просто раздавил или перерезал. Это уже не суть важно. Как бы я погиб. Важно то, что он мог это сделать, и я это прекрасно понимал. Все его части тела, которые были пронизаны энергией, я постарался сохранить, так как понимал, что в них может крыться много интересного для меня. А его ядро я собирался впоследствии использовать для собственного усиления. Все-таки не стоит недооценивать тот факт, что там было аж 6 колец духа. Да и сам этот паук был монстром как минимум 5-го, а то и 6-го ранга. По сути, это ядро было бесценное, как и ядро той самой мантикоры, что меня тут ранее гоняло. Именно на его голове я и обнаружил своеобразный костяной нарост, пронизанный энергией, которую можно было увидеть только изнутри. Снаружи это было так. Своеобразная маска, чем-то напоминающие хищные черты какого-то то ли волка-оборотня, то ли черепа, изуродованного шрамами. К тому же, как на нее ни посмотри, становилось понятно, почему этот паук сумел ко мне так незаметно подобраться. Из-за этого костяного нароста. Этот костяной нарост проецировал своеобразный туман, искажающий пространство поблизости от того, кто его носит. По сути, если одеть на лицо такую маску, то тебя разглядеть можно будет, только наткнувшись в упор. Да, если идти где-нибудь в пустом месте, то тебя все равно заметят. Но точно сказать, кто именно там шел, никто не сможет. Эта своеобразная защита просто скрывает подобное, не давая возможности разглядеть потенциальную угрозу. Поэтому, почистив ее как следует и подсушив, я решил, что буду носить такое своеобразное украшение. Именно для защиты своих интересов. Мне не суть важно, как именно буду выглядеть я сам в этом своеобразном костюме. Я же привык выглядеть несуразно. Но для меня важнее другое. Я не хотел, чтобы кто-то догадался о сокровищах, к которым я могу иметь доступ. А я уже знал, что те же охотники за монстрами очень часто позволяют себе шалить, нападая на тех, кто возвращается с удачной охоты. И уже только поэтому я понимал, что в данной ситуации мне нужно быть внимательнее. Ведь самые страшные монстры находились не в лесу демонов. Они находились среди людей. Именно люди будут пытаться тебя отравить или убить, чтобы забрать твою добычу. Именно люди постараются сделать все возможное, чтобы забрать у тебя все то, что ты смог добыть неимоверным трудом. Только ради того, чтобы возвысить самих себя. Я уже знал парочку таких отрядов охотников, которые охотились именно за людьми. Но себя они старательно превозносили, хотя при этом не забывали старательно расспрашивать у других разумных о том, есть ли возможность поохотиться за чужой счет. Ну, а как иначе я должен понимать тот факт, что после того, как я пару раз заходил в ближайшее к этому лесу деревни, за мной пытались проследить. А потом даже попытались заговорить, предлагая вступить в их отряд на равных условиях. И это с учетом того, что эти индивидуумы обычно новичков не особо приветствовали. Для них и новички были всего лишь обузой. И уже только поэтому можно было догадаться, что подобное предложение является всего лишь обыкновенной ловушкой. Ведь попытавшись таким образом заманить меня на охоту, они бы точно постарались выяснить у меня подробности того, чем я вообще занимаюсь, а потом постарались бы банально меня обокрасть и убить. Несколько молодых разумных, которых они так заманивали к себе в группу, потом нашли мертвыми. А эти разумные утверждали, что те погибли в лесу демонов, просто не послушав более опытных товарищей и сунувшись куда-то к опасному монстру. Но есть определенные нюансы. Дело в том, что убили их не в лесу и не монстры. Ну уж удар ножа в спину не опознать мог только полный слепец или глупец. Потом они, конечно, стали действовать куда осторожнее. И хотя бы тела убитых забрасывали в лес, чтобы хищники их там доели. Но слух об этом уже пошел, и поэтому с ними никто не хотел контактировать. Да и кому это надо? Так глупо подставляться, по крайней мере, я точно не собирался. Вот кому надо, те пусть и рискуют своими шкурами, а у меня и других дел вполне хватало. Потом они попытались меня даже поймать. Но приходил я в те поселки не через равные промежутки времени, и поэтому выловить меня было сложно. А сейчас я направлялся сюда. Конечно, те псевдоохотники меня уже заставили немного начать нервничать, поэтому я собирался со временем от них избавиться. Если они сами не поймут свою ошибку и не оставят меня в покое. Только вот они тоже были достаточно хитрыми. И в тот самый лес демонов старались не соваться, так что пытаться их туда заманить вряд ли получится. Однако есть и тут некоторые нюансы, которыми я, возможно, смогу воспользоваться. Надо просто как следует продумать процесс такой охоты. Сейчас же я стоял перед этим торговым домом, а также и перед охранником, который терпеливо и равнодушно смотрел на меня, задав свой вопрос и, видимо, ожидая, что я испуганно начну открещиваться от желания поучаствовать в торгах. «Да, я хотел бы поинтересоваться у вашего руководства, не согласятся ли они мой товар выставить на продажу?» Судя по тому, как он поперхнулся, этот охранник просто не ожидал с моей стороны такой фразы, поэтому сейчас и пытался судорожно проглотить застрявший в горле воздух, так как все-таки попытаться что-то мне сказать. Есть у меня кое-что, что может их заинтересовать. Поэтому мне хотелось бы спросить об этом специалиста. Прошу прощения, господин, но этот охранник не занимается оценкой товара. Тут же, как и следовало предположить, сбоку появился индивидуум с достаточно вежливым выражением лица, который практически сразу оттеснил хватающего ртом воздух разумного. Пройдемте за мной. Думаю, что такой вопрос не надо решать на улице. С этим решением вопроса я был согласен. Еще бы! Я что, полный идиот, показывать такие вещи на улице среди толпы народа? Ведь я сразу, как только подошел к охранникам, почувствовал внимание, направленное прямо мне в спину. Некоторые разумные явно заинтересовались появлением такого персонажа возле главного входа в торговый дом. А особенно с учетом того, что в ближайшее время намечается аукцион, так как в данном случае я мог быть кем угодно. Как продавцом, чей товар будет выложен на аукционе, так и покупателем, который может испортить этим клиентам их личные интересы. Так что уже только поэтому внимание было нешуточным. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что, по сути, эти разумные могли бы потребовать, чтобы я им прямо там показал все то, что собираюсь продавать. Это было бы вполне возможно. Но тут был еще один нюанс. Зачем мне нужно это делать? Ведь таким образом я бы просто привлек к себе излишнее внимание. А они бы проявили глупость. Товар, каким бы он дорогим ни был, бы нельзя показывать тем, кто не собирается его покупать. Это уже личное дело продавца и торгового дома, которое не касается никого со стороны. «Добрый день. Мне сказали, что вы хотели что-то предложить на продажу?» Когда этот разумный завел меня в достаточно роскошно украшенное помещение и, проведя по коридору, довел до отдельного кабинета, навстречу мне поднялась довольно красивая и при этом весьма эффектная женщина, которая явно занимала здесь главенствующее положение. «Мне сообщили о том, что вы хотите что-то предложить на аукцион. Пожалуйста, мы с удовольствием оценим ваш товар. И если он достоин внимания торгового дома «Мадар», то можем предложить его буквально на завтрашний аукцион. Вам даже долго ждать не придется». Надо сказать, что эта самка прекрасно знала свое дело. Я назвал ее самкой именно по той причине, что четко ощутил ее взгляд. Меня оценили, взвесили и практически вышвырнули прочь из кабинета и из ее жизни. Хотя я туда и лезть-то не собирался. Она видела, что я выгляжу не очень солидно. Хотя сам факт того, что я собирался что-то предложить на продажу, уже заставлял задуматься. А значит, нужно было сдерживать свой характер, который, судя по всему, у этой дамочки, выглядевшей весьма агрессивно, как какая-то хищница, вроде львицы на охоте, был весьма стервозным. Именно потому, что должность обязывала. Я могу себе только представить то, какие ей нападки приходилось отбивать. Если она является здесь руководством, которое еще и оценивает товар, то, скорее всего, многие разумные, вроде потенциальных покупателей, пытаются оказывать на нее различное давление. Неважно, каким образом, и не суть важно, как именно. Важно то, что ей приходится постоянно отбиваться от нападок озабоченных самцов, что явно накладывает свои отпечатки на ее собственный характер и поведение. Я же в ее глазах был каким-то оборванцем, который пришел неизвестно откуда, хотя замечу сразу. Ее взгляд, скользнувший по моему поясу, скрытому под слегка запылившимся плащом, ботинком и маске, дал мне понять, что она прекрасно ориентируется в вещах. И, видимо, именно поэтому определенный процент злости тут же улетучился из ее взгляда. Но все же осталось и некоторое напряжение. Поэтому я решил не тянуть кота за хвост, а медленно достал из одного из хранилищ, где у меня заранее были отложены товары на продажу, небольшую деревянную шкатулочку, которая выглядела весьма просто. Но вот ее содержимое... Да, я хотел бы кое-что продать, но не хочу продешевить. поэтому и решил к вам обратиться. Аккуратно поставив эту шкатулку на столик, который стоял между нами, я спокойно сделал шаг назад и приглашающим взмахом руки указал на предмет. Если можете, пожалуйста, оцените мой товар. Если он подходит для вашего торгового дома, то все прекрасно. Если же нет, я пойду искать покупателя в другом месте. Судя по тому, как насторожилась эта дамочка, она что-то почувствовала. Уже немного позже, более внимательно к ней присмотревшись, я понял, что она может быть достаточно опасным противником, потому что у нее ядро было развито практически до уровня мастера, а я в этом пока что не особо сильно разбирался. Но она была явно по своему развитию куда выше меня, а значит, могла прекрасно почувствовать, что находится в шкатулке. Поэтому и насторожилась. Плавно и медленно, словно хищница, которая кралась к добыче, эта черноволосая красавица сделала два шага вперед и, аккуратно приподняв кончиками своих ухоженных и нежных пальцев небольшую крышку шкатулки, приоткрыла ее. Судя по тому, как резко расширились ее глаза, не говоря уже про зрачки, а чувственный и красивый рот слегка приоткрылся, обнажив жемчужные зубки. Она явно потеряла контроль над своими эмоциями, что свидетельствовало о правильности моего выбора. Такой товар их явно заинтересует, иначе чего бы она так сильно была удивлена? Вряд ли бы она таким образом стала смотреть на предмет, который не представляет для них никакого интереса. «Это же ядро зверя четвертого ранга, да еще и с кольцом духа!» Слегка растерянно пробормотала женщина, наконец-то оторвавшись от созерцания содержимого шкатулки, которую тут же закрыла и аккуратно поставила на место. «Вы хотите это продать у нас? Просто прекрасно! Мы можем предложить вам самые лучшие расценки! Такой предмет может стоить достаточно дорого!» А если поставить его как отдельный лот на аукцион, то вы получите хорошую выгоду. Для этого я сюда и пришел. Заметив, как эта дамочка тут же смягчилась и указала мне на своеобразное плетеное кресло, стоявшее рядом, я спокойно сел в него, сам уже прекрасно понимая, что сейчас у нас и начнется самый конструктивный диалог. Я слышал, что ваш торговый дом достаточно неплохо может продать подобные товары. Да и процент от продажи вы берете не сильно большой. Вот и пришел к вам. Тем более, что я также слышал еще и про аукцион, который у вас должен быть на днях. На днях? Тихо рассмеялась своим серебристым смехом эта женщина, после чего, аккуратно прокашлявшись, извинилась передо мной. Прошу прощения, но, может быть, вы не знали, но аукцион у нас будет завтра. Поэтому ваш товар у нас не залежится. Процент мы берем не больше 10% за продажу. Я уверена, что если мы его поставим самым последним лотом, то этот товар уйдет практически мгновенно и по очень хорошей цене. Даже сейчас я могу примерно подсчитать, что при начальной стоимости в 5000 камней духа к концу аукциона вы за него можете получить 1020. Завтра у нас как раз будут хорошие денежные покупатели. И поэтому вы можете быть уверены. Заработаете вы достаточно. Ой, прошу прощения за бестактность. Меня зовут Ли Юн Мао. Я глава этого отделения нашего торгового дома Мадар. И сама буду курировать эти продажи. Так что можете быть уверены, ваш лот будет продан. Возьмите, пожалуйста, вот этот жетон. Завтра, благодаря ему, вы спокойно пройдете в зал аукциона на специальное место. Есть у нас свободный альков, откуда вам все будет прекрасно видно. Кстати, может быть, вы сами хотите поучаствовать в аукционе и что-нибудь приобрести? У нас есть товары, которые могут быть интересны самым разным категориям покупателей. К тому же вам будет совсем не обязательно платить за покупку сразу камнями духа. Вы можете предложить что-нибудь этакое в обмен на покупку. Артефакты вроде таких вот ядер зверя мы тоже принимаем. «Очень приятно. Меня зовут Анд Рэй. Я слышал об этом обычае у вас». Спокойно вздохнув, я стал делать вид, что думаю над ситуацией. «Понимаете, мне действительно кое-что нужно, но я не могу найти пока что эту вещь среди товаров в городе. Может быть, действительно у вас найдется?» «Конечно!» Тут же старательно расцвела эта женщина, старательно и даже показательно разведя своими тонкими руками в многочисленных кольцах и браслетах, половина из которых была как минимум амулетами, в разные стороны, словно желая охватить необъятное. «Вы только скажите, что именно ищете, и мы постараемся найти товар, достойный вас. К тому же, если у вас будет определенный заказ и соответствующая оплата, наш торговый дом может доставить вам такой товар из любой другой страны. Все дело только в стоимости такого товара и в вашей возможности его оплатить». «Это просто прекрасно. Я не против подобного решения вопроса». Все так же задумчиво выдохнул я и внимательно посмотрел прямо ей в глаза. «Меня интересует котел для варки пилюль. Самый лучший, что можно найти. Знаете, такими пользуются мастера пилюль для изготовления своих изделий. Только мне не нужен, какой попало. Я хочу найти очень хороший котел. Я слышал, что такие артефакты иногда у вас тоже появляются».